стены из детских криков. Люк Комптон смотрел на холм кривой нос. Предчувствия жрали сердце, а крошки роняли в душу. Суета в больнице утихла под утро, и в ее шумном вкусе, возгласах и мнениях как-то потерялось, что пациенты, несмотря на десятки новых царапин, не просто живы, но и здоровы, без прежних переломов и последствий. Берт помалкивал и одернул Люка, когда тот пытался позвать врача. Все внимание досталось мертвой голове. Ее отправили в морг первым классом. Живые жертвы ограничились поверхностным осмотром медсестры. Она поминутно отвлекалась, ее пальцы дрожали от любопытства и нетерпения. Все крючки вынули, раны промыли и забинтовали. Боли практически не было. Люк не паниковал, потому что ничего не чувствовал. Берт шикал сквозь зубы и внушительно мотал головой, заклиная младшего товарища тремя пальцами. «Все получилось!» — переводил Люк. «Три дня, а ты не верил!» Разговоры крутились вокруг личности маньяка и его одержимости. Голоса дружно сходились на гипотезе, что безумец просто не успел закончить дело. Люк Комптон не ждал милости небес, пока судьба дарила лишь оплеухи. Поразмыслив серьезно, Люк решил, что кривые снасти под кожей мало похожи на чудо. Скорее уж тухлые рыбные вуду. «Думаешь, это кто-то из них?» Когда их перевели в новую палату и оставили в покое, они с Бертом уселись на пол под самым окном и устроили совет. Берт ликовал и требовал наступления. Люк держался резерва и вилял. «Плевать! Это тот самый шанс, которого мы ждали!» «Ты ждал! А ты обещал помочь, если в три дня получится встать на ноги!» Люк молчал, кусая губы и разыскивая мысль-реанимацию. Карта шла Берту. Вне всякого сомнения, сумасшедший с крючками был повязан с ними самыми прочными узами. Но чего хотел? Во имя чего действовал? И при чем тут женская голова? «Оставил следить за нами!» — захихикал Берт, и Люку стало неуютно рядом с этим взрослым остолопом. Берт повел себя неожиданно чутко. Его горячие пальцы обхватили плечо Люка. «Дружище!» — полилось в его ухо. «Я понимаю тебя лучше любого другого человека во Вселенной. Честно! Просто посмотри на все со стороны. Мы должны были сдохнуть там, в доме, но живы. Переломы и травмы уложили нас на больничную койку минимум на пару месяцев. Но кто-то влез в окно, в коридоре караулили копы, и некто предусмотрел это, и нашпиговали наши шкуры целительным железом. Мы должны ему? Возможно. Он поставил нас на ноги? Несомненно. Зачем он это сделал?» «Ума не приложу», — пробурчал Люк, но Берт ему не поверил. «Нет, приятель, все ты понял. Он тоже хочет, чтобы мы вернулись в дом». «А если это ловушка?» «Несомненно, ловушка. Обязательно. Западня, волчий капкан. Именно поэтому мы будем непредсказуемы». «И в дом не пойдем». «Пойдем», — отрезал Берт. «Но не сразу. И не так, как от нас ждут». Утренний холод драл уши. На фоне молока, разлитого в воздухе скорым рассветом, дом казался черной обгрызенной дырой на тот свет. Разрушенный фасад пересекали демаркационные линии желтых полицейских струн, дрожащие на ветру. Точно такие же перекрещивались, запрещая проход в хозяйственные товары МО. Берт хорошо знал этот район. «У старика бессонница. Магазин наверняка открыт с самого утра, если вообще запирался на ночь». «У нас ни цента. Мы вообще-то сбежали из больницы». «Парень не думал, что начну этим хвастаться. Но у меня ловкие руки». «Ты обокрал Марту?» «Всего десятка». «Перешагнешь через любого ради своей дохлой подружки». Неожиданно Берт стал невыносимо противен Люку. Он плюнул ему под ноги и развернулся, кипя намерением уйти. Куда угодно, лишь бы подальше от этого урода. «Эй, погляди на меня!» Берт дернул Люка за плечо так, что тот не удержался на ногах и упал на тротуар. «Эй, к тебе обращаюсь!» «Пошел ты!» — рявкнул Люк, не поднимаясь с асфальта. «Руки, сука! Убери от меня руки!» Берт отступил на шаг и примирительно зацокал. «Дело уже за половину. Дом сожрал Шейлу, накормил тебя тараканами, не оставил живого места на теле». Голос Берта разгонялся и креп. «Боишься? Трусишь? Беги! Ссы до конца жизни! Все равно будешь помнить! Никогда не забудешь, что ушел и не отомстил! Я не отступлю! Или крест, или победа!» «Канистра бензина!» — поставил условие Люк, не отпуская Берта взглядом. «Но сначала мой план!» — протянул руку Берт. Люк вцепился ему в запястье и встал на ноги. Он сжимал в каждой руке по баллону. Еще пара пряталась в рюкзаке за спиной. Магазин Мо был злостно выпотрошен. Понадобилось полчаса, чтобы отыскать все необходимое. Берт набил две хозяйственные сумки, прежде чем признал, что они готовы. Люк разложил снаряды под самым кривым носом, шагнул к забору и подобрал несколько камней из дыры, проделанной бульдозером. Взвесил баллон и булыжники в ладонях, смерил расстояние до дома и принялся метать их, стараясь попасть в глаз и ноздри, бывшие когда-то вторым этажом. Дико мерзли руки. Дыхание висело вокруг головы туманной сферой. Солнце ленилось, утро гнало ночь серой жемчужной дымкой. Люк еще раз прочел этикетку на баллоне и почувствовал, как потянули крючки под кожей, заставляя закинуть руку далеко за плечо. Он скрипнул зубами и попробовал не подчиниться, но так было неприкольно. План Берта уже захватил его. «За Берта!» — решился Люк. Первая граната легла как надо. «За меня!» Рука сорвалась, баллон пошел низко и звякнул на первом этаже. «За Шейлу!» В рюкзаке остались один баллон и пара сюрпризов поменьше. Люк затянул пояс и проверил шнурки на ботинках. Сердце съежилось в грецкий орех и стучало едва-едва. Шаги Люка отзывались в ушах оглушительным эхом. Он выждал пару минут и заспешил вокруг дома вдоль извилистой путеводной трещины. Она не подвела. Решетка на подвальном окне оказалась погнута и исчезала внутри.